дышать и косить траву. Косили ли вы когда-нибудь траву? Немногие люди делают это сейчас. Около 10 лет назад я купил косу и попытался косить траву вокруг своего дома. Мне понадобилась неделя, чтобы научиться этому. Очень важно то, как вы стоите, как вы держите косу, под каким углом. Я заметил, что если я сочетаю движение рук с дыханием и работаю не спеша, сохраняя осознанность, я могу работать достаточно долго. Если я не делаю этого, я устаю уже через 10 минут. Последние несколько лет я стараюсь не уставать и не сбивать дыхание. Я должен заботиться о своем теле, обращаться с ним как музыкант со своим инструментом. Я не насилую свое тело, потому что это не просто инструмент для выполнения чего-либо. Оно совершенно. Я точно так же обращаюсь с моей косой. Так как я пользуюсь ей и одновременно дышу, я ощущаю, что я и моя коса дышим вместе в одном ритме. Это также справедливо и по отношению к другим инструментам. Однажды меня посетил пожилой мужчина, сосед, и предложил показать мне, как надо косить. Он был более опытен в этом вопросе, чем я, но большую часть времени использовал ту же позу и движение, что и я. Я был удивлен, что он также сочетает движение с дыханием. С тех пор, когда я вижу, что кто-нибудь косит траву, я знаю, что он практикует осознанность.